Глава 4. Со стороны Альтиона напоминала Сатурн, и в первую очередь из-за вращающегося вокруг нее гигантского кольца орбитальной платформы, соединенного с поверхностью планеты тонкими нитями орбитальных лифтов. Посадка на саму планету была запрещена, поэтому кольцо являлось космопортом, а одновременно космической станцией, научной лабораторией, производственной базой и родным домом для сотни тысяч рабочих, ученых и военных. Ее размеры реально поражали. Аргус шел над поверхностью кольца, почти касаясь своим брюхом едва видимой глазом серебристой дымки защитного поля, а внизу под его днищем проплывали целые города и поселки, шумели леса, блестели под лучами местного солнца зеркала небольших озер. Этот рукотворный мир был гимном человеческому могуществу и одновременно песней его глупости, ибо на его создание было затрачено такое количество труда, материалов и энергии, что можно было терраформировать пару планет системы, превратив их в поистине в райские места, и это вышло бы даже дешевле. Кирилл, сидевший на небольшой, утопленной в нише кровати, криво усмехнулся, посетивший его мысли, и взмахом руки заставил стену каюты потерять свою прозрачность, после чего плюхнулся на подушку, закинув руки за голову. Исходя из того, что он знал, до посадки оставалось не меньше часа, а делать особо было нечего. Можно, конечно, было спуститься в кают-компанию, но там, скорее всего, было пусто, так как весь экипаж наверняка находился на своих местах согласно расписанию. К тому же за неделю полета он так ни с кем толком не познакомился, ибо члены команды почему-то относились к нему крайне настороженно. Пожалуй, только корабельный медик была с ним более-менее дружелюбна, но ее вечные расспросы о его прошлом несколько напрягали. Тихо мурлыкнул сигнал вызова, и Кир машинально вскинул руку к подбородку, но, не обнаружив на воротнике привычного треугольника Эпера, тихонько чертыхнулся и перевел взгляд на экран запястника. Несколько мгновений он всматривался в разноцветные иконки меню, морща лоб и вспоминая, что к чему. Затем резко сел и неуверенно ткнул пальцем в зеленый кружок с разбегающимися лучиками. Воздух перед глазами задрожал. Развернувшийся перед его лицом плазмоэкран был едва ли не с ладонь размером. Кирилл осторожно прикоснулся к нему пальцем, ощутив податливую упругость, которая тут же исчезла, стоило только увеличить давление, а рука спокойно прошла насквозь, не встретив ни малейшего сопротивления. Растерянно потеряв переносицу, Кир на секунду задумался, затем решительным жестом раздвинул края экрана, одновременно отодвинув его подальше от себя. «Подстроил?» — поинтересовался Дорнер, терпеливо дожидающийся окончания его манипуляций. «Вроде», — кивнул Кирилл, — «немного забыл, как этим пользоваться. Перску он бы взял». Градов поморщился. «У меня, можно сказать, только что нечто подобное из головы вытянули. Новую железку туда засовывать пока не хочу». «Там нет железа. Это скорее биосинтетическая, самоорганизующаяся система типа...» «Все равно», — перебил командор Акир. «За последние годы я привык к более простым видам связи, так что запястник вполне подойдет». «Понятно. Ладно, готов к представлению?» Кирилл молча пожал плечами, как бы показывая, что вопрос бессмыслен по своей сути. «Вот и хорошо», — бросил Марк на миг, скашивая глаза куда-то в бок. «Главное, веди себя естественнее, но болтай поменьше». «Господин Дорнер», — Кирилл посмотрел на командора из-под лобья, — «я уже не маленький, и поверьте, знаю, как вести себя в подобных ситуациях». «Я и не сомневаюсь». Уголки губ Дорнера дернулись вверх, но взгляд остался абсолютно серьезным, и в нем появился стальной блеск. «Просто держу тебя в тонусе. Ты должен помнить, что у нас на чаше весов и чем мы рискуем». Это трудно забыть. Хорошо. Дорнер откинулся в кресле. По прибытии советую воспользоваться метро, а не лифтом. Местные безопасники тебя, конечно, подстрахуют, но на лифте долго. Хотя спускаться довольно интересно, особенно если никуда не спешишь. Можно расслабиться за чашкой кофе или снять кабинку и вздремнуть пару часиков. Спасибо. За неделю надремался, аж тошнит. Я почему-то так и думал. На этот раз улыбка командора выглядела вполне естественно. Ладно, отключаюсь. До встречи в башне совета. Дорнер отключил связь и развернул кресло к стоящему у окна Майеру. Смотрю, ты сегодня смурнее, чем обычно, старина. Опять что-то не так? Да все не так. Арнольд резко развернулся, прошел через стоящий позади него стол и уселся в возникшее из ниоткуда кресло. Я только что со встречи пытался убедить их действовать единым фронтом. Однако эти идиоты в погонах только и думают, как прикрыть собственные зады. Сомневаюсь, что выступление Градова в Совете хоть на что-то повлияет. «Я тоже не надеюсь, но попробовать-то стоит», — сказал Марк, беря со стола пачку с сигаретами и косясь на голограмму комиссара. «Кристалл что-нибудь дал?» Майер кивнул. «Да, и многое, но в первую очередь содержащаяся там информация подтверждает слова Градова о предстоящем вторжении, а также предположение, что за квадроидами, точнее киргарцами, стоит третья сила, причем довольно могущественная. Незримая. Кто?» Майер удивленно посмотрел на Дорнера. «Так их Кирилл называет», — ответил Марк, закуривая. «По его словам, тамошние службы безопасности много по ним работали. Однако в основном безуспешно. Как я понял, эти ребята очень умны и просчитывают последствия своих шагов на десятилетия вперед». «Скорее на столетия, а то и тысячелетия», — пробормотал Арнольд, извлекая из воздуха исходящую кофейным паром кружку. «Действуют они действительно тонко, но не стоит из них делать супергениев. К тому же ребята повторяются. Кстати, те, кто передал нам информацию, называют их не иначе, как Тахла». «Тахла, Тахла», — несколько раз повторил Марк и поморщился. «Не лежит на языке. Незримые лучше и как-то благозвучнее». Он затянулся и, выпустив приоткрытое окно струйку дыма, спросил. «Поясни, что ты имел в виду под «повторяются»?» «Ну, как бы сказать, покороче», — Майер отхлебнул из кружки. «В общем, если Кирилл тебе еще не рассказывал, то киргарцы некогда были союзниками тех существ, что построили те самые врата на 3274. Да и танцы. Смотрю, ты же много с него выпытал». «Не лично», — улыбнулся Дорнер. «Ты рассказывай, не отвлекайся». «Хм». Арнольд задумчиво посмотрел на командора, сделал еще один глоток кофе и продолжил. «Так вот, некогда правители киргарцев пошли на сделку с Тахлой и перешли на их сторону, ударив дайтанцам в спину. Впрочем, это не главное, а главное то, что Тахла поставили над киргарцами страшный эксперимент. Не знаю, сколько на это ушло времени, но вся суть в том, что они изменили целую расу, сведя весь смысл ее существования к войне. Киргарцы стали идеальными солдатами, существами, не знающими страха и угрызений совести, в меру жестокими, в меру разумными и в меру послушными. Ничего не напоминает?» «Черт!» Марк затушил сигарету в стоящей на столе резной пепельнице в виде каменной чаши. «Сайрусовцы! Их трижды дерьмовые сьорги! Думаешь, готовился подобный сценарий?» «Уверен», — кивнул комиссар. «Сам же знаешь, что проверенная тактика действует лучше всего». «Ну, тут когда как». «В нашем случае действует еще как. Посмотри, что за последние годы стало с АГИ. Такое впечатление, что все государство откатилось куда-то в лохматую древность. сплошные призывы к войне, речи о превосходстве саксоно-германской расы, о грядущей великой миссии, возложенной на них чуть ли не богами вселенной. Причем это все денно и ношно вливается в головы граждан их пропагандой. Плюс симбиоты. «Да знаю я», — поморщился Дорнер, — «только стоит ли тут грешить на чужаков, когда у нас и своих властных дебилов на тысячу лет вперед припасено?» «Полностью согласен, дружище», — комиссар отсалютовал ему бокалом. «Увы, аналитики говорят другое. Слишком много пересечений, совпадений, наложений в некоторых ситуационных моделях. Но ты же знаешь, что последние годы мы все отчетливее ощущали некое внешнее воздействие, пытающееся раскачать человеческий социум, подвинуть его к краю раскола. Даже пытались ему противодействовать». «Вот только не очень удачно», — усмехнулся Марк, вновь доставая из пачки сигарету. «Ну, не скажи», — покачал головой Майер, — «если бы не наше вмешательство, то эти сиорги расползлись бы по всему анклаву. И вот тогда последствия могли бы быть катастрофическими. Да и удара по базам квадроидов от нас явно не ожидали». «Возможно, ты и прав», — подумав, ответил коммодор. «Так все же, что нам дал этот кристалл?» «Недостающие куски мозаики. Теперь мы в какой-то степени начинаем понимать происходящее. А значит, можем просчитать действия нашего противника». Арнольд отставил недопитый кофе и, наклонившись в сторону Марка, тихим голосом произнес: «Есть основания предполагать, что Сагеи начнут войну с ОСМ, едва Киргарский флот пересечет границу анклава». Пальцы Дорнера, мнущие сигарету, замерли. «Проверенная тактика, говоришь? Черт!» Он посмотрел на Майера пристальным взглядом. «Что решили на совете штабов?» Комиссар нервно дернул щекой и поморщился. «Ну, как всегда, болтовня, недоверие, перетягивание одеяла, а кое-кого и тихая паника. Многие пока просто выжидают, что решат политики, и не готовы брать на себя ответственность. Знаешь, Марк, некоторые люди меня удивляют. Над человечеством нависла реальная опасность уничтожения. А они только и думают о том, что могут лишиться тепленького места из-за своего поспешного решения». Он вздохнул. «Надеюсь, хоть к вам с Градовым прислушаются». «Но мы постараемся», — криво усмехнулся Дорнер, отправляя остатки смятой сигареты в пепельницу. «Кир тут уже почти герой человечества. О нем все информационные каналы твердят днями и ночами, так что прислушается». «Назначен быть героем, значит. Глупый план», — Дарнольд саркастически хмыкнул и покачал головой. «Смотри, если что, Ирка обоим головы отвернет. Она баба отчаянная». Он хлопнул руками по коленям. «Ладно, действуйте. Знаешь, если честно, у моей встречи все же был один большой плюс. Нам тут немного развязали руки, так что пока вы там всех уговариваете, мы рванем гидре одну голову и посмотрим, где зашевелится». Пространство дрогнуло, пошло волнами, выдавив из себя странную, едва заметную тень, которая метнулась к ближайшему спутнику планеты, зависла над его каменистой поверхностью, раскинув веер прозрачных щупалец, и, тут же втянув их внутрь, камнем рухнула вниз. Взмыли легкие облачка пыли, на миг обрисовав причудливый силуэт корабля, который сразу же исчез, заставив те закрутиться в безвоздушной атмосфере спутника небольшими пыльными вихрями. «Рина Анатольевна, мы на месте. Шевеления не ощущаю. Похоже, прошли незамеченными». Голос капитана, прошелестевший в голове Градовой, заставил ее очнуться от странного полусна стазиса остановки, позволившей без последствий перенести режим прямого прокола. «Хорошо, Геб», — буди остальных, будем готовиться», — так же мысленно ответила женщина. Она сделала шаг вперед, словно продираясь сквозь вязкую глину, и матово-серая поверхность стены послушно отпустила ее тело, а окружающее пространство поплыло, спешно формируя привычную глазу помещение десантного отсека. Искрящийся был кораблем нового типа и представлял собой, по сути, квазиживой метаморфный организм с высокой степенью вариативности, чей внешний облик был ограничен лишь некоторыми особенностями конструкции, да фантазией пилота, что на время полета срастался с ним практически воедино, становясь мозгом этого механического существа. Впрочем, внутреннее пространство космолета обладало не меньшей степенью адаптивности, подстраиваясь под желания членов экипажа, и, приложив усилия внутри корабля, можно было воссоздать все, что угодно. От дорогого интерьера элитного отеля 24 века до небольшого куска морского побережья. К счастью или сожалению, но создатели этой чудо-машины ограничили фантазии будущих пассажиров, задав набор стандартных интерьеров, которые можно было видоизменять лишь в определенных пределах. Ирина прошла вдоль сформировавшихся прямо из стен оружейных шкафчиков, открыла один из них и, обнаружив внутри протон-излучатель, хмыкнула, аккуратно закрыв дверцу. Стена напротив вздрогнула, вздулась бугром, затем потекла, выпуская худощавого, рыжеволосого мужчину в черном чешуйчатом комбинезоне. «Ядрен, Фазотерон, никак не могу привыкнуть к этому кораблю. Особенно к его системе стазиса. Такое впечатление, что тебя засасывает нечто большое и живое в свое липкое, влажное нутро. Бррр!» Он демонстративно передернул плечами. «Геб, я всегда знала, что у тебя богатая фантазия», — сказала Ирина с улыбкой, смотря на подходящего спецназовца. «Но не думала, что ты такой впечатлительный». «Не, командир, ну правда, ведь противно». Стена отсека вновь пошла буграми, продолжая выталкивать из своего нутра остальных десантников, и комната быстро наполнилась тихим гомоном голосов, обсуждающих перелет и предстоящие задания. Ирина несколько минут слушала разговоры, чувствуя в голосах некоторых явный мандраж и проскальзывающие панические нотки. Затем вздохнула и скосила глаза на присевшего рядом Гепа. «Все будет в порядке», — сказал он вполголоса, не поворачивая головы. «Ребята волнуются, но они готовы». «Я это знаю», — также тихо ответила Градова. «И уверена в них, как никто, но все равно жаль, что стариков мало». Она перевела взор на державшуюся в стороне от остальных молчаливую четверку спецназовцев, которые неторопливо и методично готовились к высадке, проверяя функциональность своей биоброни и исправность оружия. Геб проследил ее взгляд и хотел что-то ответить, но стена отсека неожиданно с легким всхлипом разошлась, а в образовавшуюся дыру протиснулся высокий худощавый мужчина в тактической футболке, чей защитный рисунок постоянно и неуловимо менялся, стараясь подстроиться под окружение, отчего усмотревших на нее сразу же зарябило в глазах. «Полковник, можно вас на пару слов?» — пробасил он. Ирина коротко кивнула и, поднявшись со своего места, хлопнула Гепа по плечу, добавив: «Присмотри тут за всем». Выйдя вслед за мужчиной в узкий коридор, Ирина дождалась, пока стена за ними закроется, после чего спросила: «Капитан, что-то случилось?» «Нет, Ирина Анатольевна, просто у нас тут с господином Рониным возникла пара кое-каких вопросов». Ирина повернула голову и вопросительно посмотрела на стоящего у стены белобрысого широкоплечего парня в пятнистой форме. «Старший лейтенант Старк, командир подразделения специального назначения ПУМа ОСН». Белобрысый вскинул руку к голове. «Извините, не успел представиться на базе. Грузили буквально с борта на борт». «Я в курсе, кто вы», — сказала Ирина. «Андре Старк, 32 года. Родились на Целезии, в армии с 22 лет. Не женаты, но есть ребенок. мальчик 6 лет. Награды, она на секунду задумалась, орден славы 1-й и 2-й степени, орден пристана, серебряная... Все, стоп, прервал ее Андрей, рассмеявшись. Я все понял, госпожа полковник. Нас вам сдали, причем со всеми потрохами. А ты что в этом сомневался? Бросил Ронин, прислоняясь спиной к стене. Командир должен все знать о своих подчиненных, иначе он не сможет им доверять на все 100%. Я бы сказала по-другому, ответила Ирина, улыбнувшись. Командир должен все знать о своих подчиненных, потому как только тогда он сможет использовать их потенциал на все 100%. Тоже верно, кивнул капитан, секунду подумав. Впрочем, давайте без разглагольствований. Ирина Анатольевна, можно пару вопросов? А то перед отправкой как-то все сумбурно, толком и не обсудили. Я так вообще ничего не обсуждал, буркнул Старк. Высадили, влили в бошку краткий пакет с информацией, затем засунули в этот ваш... Он демонстративно огляделся. Даже не знаю, как это назвать. Перспективный космолет серии 3456, класс «Оборотень». МПМК-7. Искрящийся. Спасибо. Сразу стало легче, хохотнул лейтенант. Хотя по мне, так это какая-то живая хренотень, которая почему-то разрешила собой пользоваться. Точнее, не собой, а своим брюхом, где мы сейчас и находимся. И стоит ей передумать, как у нас тут же засосет обратно в стены и переварит. Бррр. Он театрально передернул плечами. «Ну, если вам так легче, то пусть так оно и будет», — улыбнулась вот эта Ирина. «Только в таком случае я бы советовала вам облачиться в скафандр, дабы уцелеть, если наш корабль вдруг задумает вас переварить. Хотя...» — она окинула десантника оценивающим взглядом и отрицательно покачала головой. «Нет, слишком жиристый. Наша искорка любит помесистее». «Так что, лейтенант, можете насчет себя не беспокоиться». Старк расплылся в белозубой улыбке, хотел что-то ответить, но Ронин его остановил. «Народ, давайте оставим все эти препирательства и заигрывания на потом». «Я на потом». Андрей притворно тяжело вздохнул и лишь развел руками. «Росичи совсем шуток не понимают. Всякой шутке свое время». Бросил Ронин и повернулся к Градовой. «Полковник, хочу спросить, как думаете высаживаться? Флота прикрытия нет? В систему мы зашли. Но ведь стоит нам отлепиться от этой глыбы и пойти на посадку, как нас сразу же засекут. Этот ваш кораблик, конечно, странный. Тут Андрей прав, но не думай, что совсем уж не видим для радаров. Да и тепловой след от входа в атмосферу такую громадину скрыть будет трудновато. Быстрый проход со сбросом в стратосфере сильно раскидает, да и буча поднимется такая, что тем, кто уцелеет, на пару месяцев придется залегать где-нибудь. В план операции нас посвятили. Там более-менее все понятно, но как мы попадем к цели? Прыгнем прямо отсюда. Мужчины удивленно переглянулись. Переход в пределах атмосферы? Самоубийство! «Ага, видел я последствия подобной попытки», — криво усмехнулся Старк. «Воронка на 10 километров. Идиотская шутка». Ирина успокаивающе выставила руку с раскрытой ладонью перед собой. «Это не шутка, но и не совсем обычный прыжок. Тут используется другая технология. Точно сама не знаю, но этот способ не позволяет путешествовать со сверхсветовыми скоростями или сжимать пространство. Мы как бы бурим в нем тоннель. Проходим даже не за его пределами, а между слоями. При этом способе не происходит цепная дестабилизация». «Хм», — хмыкнул капитан, — «понятно, что ничего не понятно. Но хотя бы рада, что при выходе мы не разлетимся на кварки вместе с куском планеты». «Но если так, то чего же мы ждем?» Ирина скосила глаза на лейтенанта. «Сигнал от нашего агента, точнее от установленного им маяка. Увы, но данный метод перехода пока плохо отработан, и разброс при выходе все еще довольно велик. Не хотелось бы промахнуться и вынырнуть в районе одного из ближайших мегаполисов. «Да, это было бы неприятно», — согласился Ронин. «Однако пока ждем, предлагаю еще разок пробежаться по разработанному плану и подумать, что надо скорректировать». Ирина молча кивнула и мысленным приказом, сформировав перед собой поверхность с объемной тактической картой, жестом руки пригласила мужчин к выросшему из пола импровизированному столу. «Итак, идем тремя группами», — начала она. «Я со своими ребятами впереди, группа Старка на зачистке. А у вас, капитан, самое сложное. На вас контроль периметра и его удержание. В случае, если подмога нашим друзьям подоспеет раньше расчетного времени». Черная угловатая туша бронированного глайдера плавно опустилась перед широкой мраморной лестницей, ведущей ко входу в здание Совета Свободных Межзвездных Государств, стоэтажной стрелой, взмывшей в бледно-голубое небо Альтионы. Худенькая рыжеволосая девушка, все время сидевшая на бортике фонтана и с аппетитом уплетавшая гала-сэндвич, при виде садящейся машины ловко спрыгнула вниз, закинула недоеденный бутерброд в урну и, вытерев руки о полы цветастой жилетки, устремилась к глайдеру, вокруг которого уже начала образовываться плотная толпа, сдерживаемая невесть откуда появившимися полицейскими киборгами. Люди все прибывали, заполняя все свободное пространство от подножия лестницы до самых дверей, и следовало торопиться. Сунув руку в небольшую напоясную сумку, девушка выкинула вверх десяток миниатюрных камер, которые с легким шелестом принялись роиться над ее головой. Вслед за камерами из сумки появился тонкий золотистый ободок, который одним движением руки исчез в копне ее огненных волос, а на груди и спине жилетки проступила серебристая надпись «Пресса». Жест двумя сложенными пальцами перед лицом, и глаза закрыла едва заметная прозрачная полоска очков, сразу же расчерченная тонкими линиями позиционирования. А к губам скользнул ручеек микрофона. «Карл, принимай картинку и возьми часть камеры на себя. Я пока попробую пробиться ближе». «Уже на экранах, Таличка. Давай шустрее», — раздалось в наушнике. «Шеф рвет и мечет. Конкуренты уже в эфире». Голос на секунду смолк. «Черт! 5 минут до прямого!» «С ума сошли!» — бросила девушка, вклиниваясь в толпу и протискиваясь внутрь. «Я же не успею!» «Успевай!» Талия ругнула себе под нос и еще бойчея заработала локтями, пока толпа неожиданно не кончилась. И она, споткнувшись о выбоину брусчатки, буквально макушкой уткнулась на коленную пластину охранного киборга. Тот опустил голову и, аккуратно взяв девушку за предплечье, поднял ее и поставил перед собой. «Пресса! Аккредитация!» — только и смогла выдавить из себя Талья, судорожно помахав перед головой машины идентификационным браслетом. Несколько секунд ничего не происходило. Затем киборг сделал шаг назад, пропуская ее внутрь оцепления, и тут же вновь занял свое место. Талья быстро отряхнула колени, поправила куртку и поспешила к стоящим неподалеку коллегам, корреспондентам. «А, наша красавица! Привет, Тали!» Один из них приветственно помахал девушке рукой. «Присоединяйся!» Талья скользнула взглядом по худощавому лицу махавшего, быстро поморщилась и также быстро, нацепив приветливую улыбку, крикнула: «Извини, Никол, надо выдать картинку. Я что-нибудь важное пропустила?» Мужчина хотел что-то ответить, но в этот момент над посадочной площадкой затормозил следующий летак со звездным сине-красным флажком ОСН. И он, махнув рукой, переключил свое внимание на выходящую из машины женщину в строгом костюме. «Талья!» — вновь ожил наушник. 20 секунд эфира. Пошел отчет!» «Карл, черт!» — Девушка нервно мотнула головой и быстро забормотала себе под нос. «Так, Тали, ты сможешь спокойно, все нормально». Вьющиеся над головой камеры неожиданно замерли, затем часть из них выстроилась полукругом, захватывая девушку в фокус своих объективов. Остальные устремились к посадочной площадке, рядом с которой уже роилось целое облако подобных аппаратов. «Уважаемые зрители, я веду свой репортаж от стен Совета, куда в данный момент продолжают прибывать представители различных государств Анклава. На его внеочередное заседание, посвященное докладу господина Градова». Она мило улыбнулась камерам. «Да-да, любимые мои зрители, сегодня мы наконец-то воочию увидим Кирилла Градова, за этот месяц уже ставшего поистине легендарной персоной. Человека с далекой крайней планеты, со странным названием Земля, которого судьба закинула за многие парсеки от родного мира. Человека, впервые в истории, не только вступившего в тесный контакт с представителями иных миров, но и прожившего среди них несколько десятилетий. Представляете, дорогие мои зрители, этот героический мужчина провел несколько десятилетий в окружении чуждых нам существ, путешествовал по неизвестным нам мирам, встречался с ужасными созданиями, даже участвовал в чужой для него войне. Впрочем, я уверена, что во всем этом вы знаете не хуже меня. В конце концов, только за последнюю неделю на эту тему выпущено несколько десятков программ, написано множество статей, сломано сотни копий экспертов, а вся доступная нам информация разобрана буквально по крупинкам. Да-да, дорогие мои зрители, я так же, как и вы, пребываю в нетерпении и надеюсь узнать новые подробности буквально из первых рук. А пока давайте обратим свои взоры к посадочной зоне, куда в это самое мгновение прибыл очередной правительственный глайдер. Давайте посмотрим, кто это. Тяжелая машина с флажками, украшенными изображением красного солнца с длинными лучами, мягко опустилась вниз, а ее двери откатились назад, выпуская наружу высокую белокурую женщину с красивым волевым лицом и широкоплечего мужчину, чей рост едва доходил его спутнице до подбородка. Талия бросила быстрый взгляд на висевший сбоку и вне поля зрения объективов камер экран, где отображалась картинка, передаваемая с находящихся у площадки дронов, и вновь затараторила. «Удивительно! Вы не поверите, уважаемые зрители, но это господин Тамана Мацута, президент-император ВИС, а также его жена, госпожа Хибика. Мы уже несколько лет не видели их на заседаниях Совета. Видимо, друзья мои, от доклада Градова ожидается нечто такое, что даже господину Мацута пришлось оторваться от своих дел по укреплению стабильности в своей империи. Ведь всем вам известно, что после смерти предыдущего императора ВИС все еще находится в состоянии, я не побоюсь этого слова, странно вялотекущей гражданской войны. О, смотрите, уважаемые дамы и господа, кажется, мы дождались». В небе появился еще один бронированный глайдер, на этот раз сопровождаемый двумя стремительными силуэтами легких многоцелевых истребителей. Зависнув над площадью, они дождались, пока правительственная машина опустится вниз, затем резко ушли вверх, вызвав восторженные крики и аплодисменты в толпе. «Талия, пока блок рекламы, а ты подойди поближе, и, если возможно, задай пару вопросов землянам», — раздалось в наушнике. Девушка вздохнула и послушно направилась к оживившейся толпе корреспондентов, которые еще мгновение назад третировали чату Мацута своими вопросами. А сейчас, оставив их, дружно устремились к долгожданной жертве. К ее удивлению, Тамана не проследовал с женой в здание совета, отправив супругу одну, сам остался стоять на лестнице, внимательно рассматривая прибывших. Талия задумчиво посмотрела на императора, затем, прищурясь на толпу коллег, окружившую землян плотным полукольцом, решительно направилась в сторону правителя империи Солнц. Две девчонки в обтягивающих комбинезонах появились перед ней, словно из-под земли, решительно преградив путь и заставив вскрикнуть от неожиданности. 22-я, 45-я, отставить! Девушки послушно расступились, пропуская императора. «Извините их, мисс», — сказал Томан, кланяясь. «Они иногда слишком усердничают, но такова их программа». «Это роботы?» — удивилась девушка, оглядывая охранниц, вскользь отмечая необычно большой размер их глаз и несколько кукольные лица. «Не андроиды», — пояснил Мацута. «А вы, насколько я знаю, Талия Коралла, ведущая новостей 17-го канала. Вы меня знаете?» «Благодаря жене». Уголки губ императора дернулись вверх. «Когда мы прилетаем на Альтиону, она любит смотреть сериалы, идущие по вашему каналу». «Рада это слышать. Позволите задать вам пару вопросов». Тамана прищурился. «А вы правда этого хотите, мисс?» Талья замерла, не зная, что ответить. В любое другое время за возможность прямого интервью с президентом-императором она бы душу заложила, но сейчас зрители начальства ждали от нее другого. Видимо, император заметил ее смущение, потому как улыбнулся и, спустившись на пару ступенек, встал рядом. «Не беспокойтесь, я вас прекрасно понимаю. Сегодня главный герой вон тот человек, а совсем не я». Он кивком головы указал на высокого мужчину с сединой в волосах, который словно нехотя отвечал на вопросы окруживших его репортеров. «Так что давайте постоим тут вместе и дождемся его». «Вы знаете господина Градова?» «Не то чтобы знаю». Он замолчал, так как толпа корреспондентов наконец расступилась, оттесняемая охраной. И Градов вместе со своим спутником почти бегом направились ко входу в здание. «Господин Градов...» Мацута поклонился, а Талья спешно активировал свои камеры, одновременно цыкнув микрофон на что-то хотевшего сказать Карла. Землянин остановился и вопросительно посмотрел на императора, затем на своего спутника, который подошел к нему вплотную и что-то тихо сказал, видимо, поясняя, кто его окликнул. «Господин император», — сказал Кирилл, поворачиваясь и кланяясь в ответ, — «чем могу быть полезен вашему высочеству?» «Ничего такого, господин Градов. Обычное любопытство. Просто хотел посмотреть на так называемого героя». Талья, внимательно наблюдавшая за землянином, заметила, что тот мельком скривился, словно слова императора вызвали у него неприятные чувства, но тут же взял себя в руки, вернув на свое лицо дипломатическую улыбку. «Я далеко не герой», — ответил он. — «В том, что рассказывают по информканалам и вирт-сетям, множество преувеличений, а порой откровенного вранья». «Я так и думал. И, тем не менее, вы там были». Император бросил быстрый взгляд вверх. «Был», — подтвердил Градов, — «и видел множество миров с существами, не менее разумными, чем мы». Мацута пристально посмотрел на землянина, словно желая уличить того во лжи. И Талье показалось, что само пространство дрогнуло от пересечения их взглядов. К ее удивлению, император сдался первым, буквально на миллиметр отвел глаза и тихим голосом произнес: «На самом деле я задержался здесь, чтобы выразить вам свою благодарность. Точнее, не именно вам, а одной вашей близкой знакомой, ибо именно ее неожиданный побег стал отправной точкой для череды событий, которые позволили мне стать тем, кто я есть сейчас». «Моей знакомой?» Землянин явно несколько растерялся. Затем в его глазах зажегся огонек понимания. «Хорошо, я передам Алайм ваши слова», — кивнул Градов и хотел уже было идти дальше, но император его остановил. «Простите меня, господин Градов, еще одна просьба. Не будете ли вы так любезны дать эксклюзивное интервью вот этой симпатичной особе?» Он с жестом руки указал на Талию, которая неожиданно для самой себя смутилась, когда необычно яркие зеленые глаза землянина равнодушно скользнули по ее лицу. К ее удивлению, Градов сразу же согласился. «Хорошо», — сказал он. «После заседания пусть найдет меня, и мы поговорим. А пока давайте не будем задерживаться. Тамана Мацута согласно кивнул, и они вместе начали подниматься по лестнице, о чем-то разговаривая вполголоса. Рой корреспондентских камер ринулся было следом, но вспыхнувший барьер ограничений остановил их на полпути. Время, отведенное для свободного интервью, закончилось, а на само заседание совета аккредитации получило лишь с десяток ведущих репортеров центральных каналов, которые с важным видом проследовали следом за остальными приглашенными. Талья проводила их завистливым взглядом, автоматически поправила прическу и, с улыбкой посмотрев на зависшую напротив нее камеры, произнесла: «На этом все, уважаемые зрители. С вами была ваша любимая Талья Карала. До встречи!» Огоньки на корпусах дронов погасли, а девушка, облегченно вздохнув, плюхнулась на мраморную ступеньку лестницы, чувствуя себя полностью выжатой, абсолютно не обращая внимания на раздающиеся в наушнике восторженные выкрики своего оператора, говорящего о потрясающем сюжете и резко подскочившем рейтинге в связи с обещанной возможностью эксклюзива. «Извините, госпожа Картай, но повторные тесты выявили, что вы нам не подходите. Приношу официальные извинения за то, что вам пришлось потерять время и прилететь сюда. Вас проводят». Взгляд главы департамента безопасности был холоден, безжизнен и больше подошел бы какой-нибудь ящерице, чем человеку. «Глайдер прибудет через полчаса. Вас проводят». Ольга зябко передернула плечами, отгоняя воспоминания о тех минутах, что она провела в одном из кабинетов корпорации, ожидая решения комиссии, покосилась на застывших у подъемника охранников и облокотившись о широкие перила, идущие по периметру посадочной площадки, подставила лицо налетевшему бризу. Отсюда с вершины горы открывался чудесный вид на весь остров, большую часть которого занимало здание штаб-квартиры корпорации «Сайрус», похожее на гигантскую стеклянную черепаху, прилегшую отдохнуть среди густой зелени и деревьев. Женщина повела рукой по волосам и вновь попыталась вызвать панель времени, но Перском снова отказался подчиняться. Значит, ей не показалось. Было похоже, что на острове действовала какая-то мощная глушилка, блокирующая даже защищенные от подобных воздействий симбиот-системы. Это могло быть проблемой, однако смысла переживать об этом не было, так как решить ее она была не в состоянии, и осталось надеяться на предусмотрительность соотечественников. Ольга прикрыла глаза, чувствуя, как напряженность дня медленно отступает, оставляя в душе лишь холодную решимость. Несколько лет назад корпорация едва не лишила ее дочери, отправив ту на опасное задание и бросив на произвол судьбы. Тогда ее девочке просто повезло. Повезло встретиться со своей родной бабушкой, и эта неожиданная встреча в буквальном смысле слова спасла ей жизнь. Теперь ее Элина далеко, и, насколько ей известно, вполне счастлива, так что пришло время платить по долгам и исправлять ошибки, хотя бы некоторые. Она тяжело вздохнула и, достав из клатча зеркальце, принялась поправлять прическу. Скользнувшая над головой остроносая тень глайдера заставила ее испуганно вскрикнуть и разжать руку. Серебристый кругляш скользнул вниз, сверкнув на прощание в лучах солнца маленькой звездочкой. Стоявший неподалеку охранник проводил его взглядом и, посмотрев на женщину, ехидно оскалился. Ольга демонстративно фыркнула, вздернула нос и, взмахнув волосами, уселась в приветливо распахнувшуюся дверь кабины. Юркая машина взмыла вверх и, заложив резкий крен, взяла курс к едва видимой с высоты полета темной полоски земли. Ольга посмотрела назад сквозь прозрачное стекло кабины и довольно улыбнулась, словно почувствовав, как в тысячах километров над планетой получив долгожданный сигнал, ожили двигатели грозной боевой машины, а по ее отсекам понесся трезвон боевой тревоги.